Глава 5. Главная новость часа. Умер третий заболевший маг. Пульсировала алым новостная строчка на главном канале Элдебарии. Пока мы можем только советовать придерживаться карантина. Крупнейший новостной канал Жилкарни цитировал выступление президента страны. До особых указаний всем гражданам Паомы надлежит оставаться дома, говорил Блейн. В стране объявлен карантин. Аден чеканил слова. «Я подписал указ о комендантском часе и наказании за его нарушение». Жители Хаорди никак не комментировали его слова, потому что ни один из репортеров не рискнул сунуться на улицы во время карантина. Опрос через соцсети тоже не принес сенсаций. Все считали карантин мерой неприятной, но необходимой. «Питание доставлено», — сообщил Капрал. «Хорошо». Рассеянно отозвался кот, выключая новости. Градески ошибся. К утру заболевших по всему миру было больше миллиона. Кот закинул в рот крошечный кусочек раскрошенного почти в труху кислого леденца. Привычка проверять таким образом собственные магические способности сформировалась мгновенно, за считанные часы. А вот многим проверять уже было нечего. Инкубационный период длится плюс-минус трое суток. Сообщил Шиллер еще вчера. «Велика вероятность, что каждый из вас уже мог заразиться». Он передвигался по офицерату в экзокостюме и собирал заболевших, препровождая их в медчасть. Вечером туда отправились Виль и Энджи, ночью Шелора, а утром Шиллер вынужден был взять каталку и везти на ней Себа. Он был А2 и не впал в кому, как Тибериус, но все равно ему было тяжелее многих. Браслет запульсировал, сообщая о входящем звонке. Не ожидая ничего хорошего, кот принял вызов. «Кот!» — Гэмпшир кашлянул. «Кто теперь будет исполняющим обязанности начальника боевого отдела?» Или, если быть точнее, того, что от него осталось. По состоянию, на 9:30 утра заболела почти треть сотрудников. Из аналитиков болезнь быстрее всего косила координаторов, лишний раз подтверждая воздушно-капельный путь передачи, ведь они работали с адаптантами. Розе пока держался молодцом, если так можно было назвать то, что он, заперся в кабинете и не открывал дверь даже, чтобы взять еду. Сказал, что у него есть недельный запас глюкозы и белковых батончиков. «Это меньшее из всех проблем», — сдержанно покачал головой кот. «Не забивай себе голову. Поручу Капралу отслеживать заболевших и передавать должность по старшинству». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, смягчив голос. «Все вы». «Крандец фигово», — по-адаптански конкретно сказал Крис. «Ты знал, что от уколов жутко болит задница?» «Я вот нет». Он тяжело вздохнул. «Парни и девочки, кого не зацепило, вроде ничего. Из заболевших тоже вроде особо тяжелых нет». «Хорошо». Кот постучал по столу незаточенным концом карандаша. «Если что, держи меня в курсе». «Капрал», — позвал секретаря, когда Гэмпшир отключился. «С этого момента и до особого распоряжения боевой отдел переходит под личное командование главы офицерата». «Так точно. Введите». «Подтверждаю». «Да, и на время карантина приказываю отменить этот чертов голосовой код». «Так точно. Введите голосовое подтверждение», — Капрал хмыкнул. «В последний раз». «Подтверждаю». Кот слабо улыбнулся. Нервная система не выдерживала. Вон даже искусственный интеллект пытался его подбодрить. Он глянул на часы и по еще одной недавно обретенной привычке быстро сделал рассылку, в которой оставалось все меньше имен. Чес. Макс. Кас. «В порядке», — пришло через пару секунд. «Не дождетесь», — было следующим. «Ща, погоди». Это, конечно же, Чес. «Все норм». Последнее, что успел сделать Себ, пока вирус не свалил его, так это ультракороткие таблетки для Чеса. «Пятиминутки-пятицентовики», как обозвал их Чес. Розе обозвал их тестами на залет, и кот даже не стал осуждать его за скабрезность. Он уже понял, что сейчас за извительностью на грани с грубостью Кассиль прячет страх. Как сам. Прилетело трижды с интервалом в несколько секунд, и кот сделал еще одну рассылку с одинаковым сообщением, что он тоже еще маг. Правда, в моем случае это вообще не важно. Это сообщение он отослал уже только Чесу, добавив в конце веселых смайликов. «Не говори «вода», пока не осалишь», — Чес ответил голосовым сообщением. «Если так пойдет дальше, ты можешь остаться последним адаптантом на планете, и твой Б-4 станет круче всяких ашек». Кот хмыкнул и хотел было вернуться к делам, но потом вспомнил, что максимум, чем он мог сейчас заниматься, просматривать сводки нарушений карантина и думать, что с этим делать. Посылать адаптантов для урегулирования беспорядков безо всякой защиты он не мог, а костюмы полной биологической защиты были пока в разработке. Биокорпорация спешила как могла, но ее ряды безжалостно косила неведомая болезнь. Поэтому кот помедлил, но все-таки ответил Чесу. «Ты все равно будешь круче, до тех самых пор, пока не кончатся таблетки». «Тогда придется ловить оставшихся магов и пить их кровь», — хмыкнул Чес. Он уже отныл свое по поводу заточения в его же бывших апартаментах в больничном крыле и был полон оптимизма. Кот в чем-то ему даже завидовал. В кабинете главы офицерата был личный санузел, но удобства представляли собой унитаз, раковину и самую примитивную душевую кабину с намертво вмонтированным в стену душем и одним режимом подачи воды, прозванным Честером «Садовая лейка». Ночевать предполагалось на узком диване, подложив под голову стопку отчетов и накрывшись собственным кителем, в то время как Винг страдал в помещении с полноценной кроватью, с ортопедическим матрасом, пуховыми подушками, утяжеленным одеялом и огромной под его рост ванной с гидромассажем. «Как остальные? У нас еще есть аналитики?» Прямо образец дипломатичности по-винковски. «Розе держится исключительно на упрямстве». Кот улыбнулся, отсылая сообщение, и дописал вдогонку. «Впрочем, в его организме столько яда, что ни одна зараза не выживет». «В этот раз я даже рад за него», — новое голосовое от Винка. Сказав это, он зевнул, и кот со страхом приготовился услышать следом «апчхи». Но это был лишь зевок. «Прости. Эти пятиминутки толкового отката не дают, но после нескольких штук подряд накрывает. А может, я просто застоялся, как газ в стойле?» Он хохотнул. «Не буду отвлекать. Вызывай, если что».